Я умылся холодной водой, чтобы прийти в чувство, после этого дня, наполненного странными событиями. Я тяжело вздохнул. Так, с этой женщиной я обязательно разберусь и все выясню. Что-то мне не нравится, что она знает обо мне дополнительную информацию. Надеюсь, что-то про мое детство или предприятие. Да, пусть это будет эквилибриум, а не то, что, на самом деле, я из другого мира. Пришелец. Звучит пугающе. Я высушил руки и собирался уже покинуть уборную. Женщина все еще отмывала унитаз в одной из трех кабинок. Дойдя до двери, я хотел открыть ручку, но мне помогли с другой стороны. В этот момент в уборную вошел граф Николай. «О, ты здесь что ли?» – усмехнулся Николай от неожиданной встречи. «Тебя там, вообще-то, отец ждет уже час. Сколько ждет меня отец, касается только меня и моего отца, верно?» – ответил я Николаю и вышел. Закрывая дверь, я обернулся, и вдруг, поймал подозрительный взгляд, с которым Николай посмотрел на псевдоуборщицу, которая стояла согнувшись в поклоне. «Слишком много совпадений последнее время я наблюдаю. Я, буквально, чувствую, как завязывается узел, который мне придется распутывать. Только, я предпочитаю разрубать узлы, которые связал не сам, и в этот раз сделаю то же самое». Глава 19. Я вернулся в вестибюль и нашел стенд с указателями. Кабинет для совещаний графа Морозова находился на 52 этаже. Лифт был прямо по курсу. Поэтому я, недолго думая, вошел в него, нажал на нужный мне этаж. Через некоторое время прозвучал звонок, сигнализирующий о том, что лифт поднялся на нужный этаж. Двери открылись. Выходя из лифта, прямо передо мной оказались большие окна в пол, за которыми открывался захватывающий вид города. Я подошел к окну и увидел, что верхние этажи были в облаках. Я оглянулся по сторонам. В обе стороны уходили, полукругом, коридоры, и не было видно, где они заканчиваются. Я вспомнил, как было отмечено на указателе, и двинулся в левую сторону. В конце коридора я заметил двух вооруженных гвардейцев, которые стояли возле дверей. Значит, мне сюда. Увидев меня издалека, они наклонили головы и молча ждали, пока я подойду поближе. Затем один из них открыл передо мной дверь, на которой красовалась надпись «Граф Александр Иванович Морозов». Я вошел в просторный кабинет, в котором уже были отец и какой-то человек. Я сразу предположил, что это князь Уваров. Они сидели в креслах за круглым стеклянным столом. «Добрый день», – поздоровался я и слегка кивнул головой, на всякий случай. «О, Костя», – отец развернулся в кресле и встал на ноги, – «ты вовремя. Знакомься, князь Дмитрий Семенович Уваров». «Князь Уваров, вот и случилась наша первая встреча лицом к лицу. С пятого раза, наконец-то мы пересеклись». Князь выглядел, скорее, как настоящий босс преступной мафиозной группировки, а не утонченный аристократ. У него были короткие волосы, уложенные на правый бок. Лицо гладко выбрито, а на худощавом лице остро выделялись скулы. Его взгляд был суровым и холодным, казалось, что эмоций он не испытывал. Когда отец представил меня, он даже не дернулся. Казалось, что ни одна мышца на его лице не дрогнула. В руке он держал бокал с каким-то крепким напитком. Он кинул на меня свой взгляд, а затем допил содержимое бокала. «Дмитрий Семенович пришел ко мне с новым предложением». На удивление, отец был слишком радостным, таким я его видеть не привык. «Проходи, присаживайся». Отец указал мне на одно из кресел. Я медленно прошелся по кабинету и, не отводя взгляда от князя, отодвинул кресло. В этот момент вошел граф Николай, видимо, завершивший свои дела в уборной. Чем там закончилась встреча с той женщиной, работающей под прикрытием, я так и не понял. «Извиняюсь за задержку», — также услужливо произнес Николай. «Дмитрий Семенович, можем начинать?» Я сел в кресло одновременно с Николаем. Вот я, оказавшийся среди людей, обладающих высоким статусом и положением в этом мире, казалось бы, совсем недавно очнулся на заброшенной захламленной квартире, а уже заседание в таких кругах. Обычным смертным такое и не снилось. «Почему вы так вцепились в эту шахту?» — первым заговорил князь. Его голос звучал очень низко, но громко. На несколько секунд повисла тишина. «Для начала, я решил дать высказаться всем, чтобы было от чего отталкиваться. Для моей речи было пока рано. Я выжидал нужный момент. Понимаете, Дмитрий Семенович, отвечать начал, как ни странно, граф Николай. Тут такое дело, шахта принадлежит нам 20 лет. Мы долгое время вкладывались в нее, поэтому не хотелось бы отдавать ее, даже за большие деньги. Что вам нужно? Прямо спросил князь Уваров. Мы бы хотели иметь процент с добычи эквилибриума, вдруг предложил Николай. Я сидел в небольшом недоумении. Я еще не знал, на каких условиях Морозовы собираются продать шахту. Отец был рад избавиться от убыточного производства. Но, когда братья Морозовы заметили активный интерес со стороны князя, то Николай, как я понял, решил добиться чуть большей выгоды, чем просто хорошая сумма. У меня же были свои планы, и эти планы ни с кем из людей, находившихся в этом кабинете, не были общими. Разве что отец был не против моих начинаний, но он мог дать мне должности получше, в своей корпорации, которую он уже предлагал. О каком проценте идет речь? Спросил строго князь. 10%, выпалил граф Николай, и стиснул зубы. Перебор. Я наблюдал со стороны. Все их вопросы или предложения для меня были забавными, но это был другой мир. Вот главное отличие. Здесь всем заправляли кланы, и все решалось исключительно силой и большим кошельком. Только вот, применив мои навыки, кошелек можно было набить сильнее. Князь Уваров отрицательно покачал головой на предложение Николая, что было вполне ожидаемо. Возможно, тактика графа Николая была в том, чтобы начать торговаться с 10% и быть довольным уже на 5. Дело в том, что в разговор вступил отец, и по его речи было ясно, что его слово весит здесь больше всех. Мой сын Константин сейчас возглавляет это предприятие, поэтому его слово будет иметь большое значение при решении этого вопроса. Князь Уваров поднялся в своем кресле к столу. Ему что-то не понравилось в словах моего отца. Он накинул меня пренебрежительным взглядом. Для него я был каким-то мальчишкой, с которым не хотелось иметь дело. Только вот у этого мальчишки в руках то самое предприятие, которое он так хотел заполучить. Александр Иванович, произнес князь Уваров с осторожностью, но мы ведь понимаем, что Константин не будет против, если тоже получит свою долю. Хм, он решил меня купить. Хорошо, лишнего не сказал. Наверняка отцу бы не понравилось, когда его сына пытаются принизить. Он пригласил меня, хотя они все могли решить и без моего присутствия, потому что я тоже имел право голоса. Я встал, три головы повернулись и уставились на меня. В их взглядах читалось недоумение, будто я сделал что-то неправильно или, может, то, что не должен был. Господин Дмитрий Семенович Уваров, медленно произнес я, внимательно осматривая всех трех слушателей, эта шахта принадлежит нам. Какая разница, почему мы в нее вцепились? Вопрос к вам, для чего она вам нужна? По вашим словам, шахта в запустении и не приносит прибыли. Князь Уваров перевел недоумевающий взгляд на моего отца. Отец кивнул ему, как бы повторяя мой вопрос. Константин, если ты не знаешь, впервые он обратился ко мне лично, мы занимаемся добычей полезных ископаемых и исследуем самые разные природные ресурсы. Я вижу в шахте огромный потенциал, который вы, к сожалению, раскрыть не сможете, в силу своей некомпетенции в данной области. Князь Уваров сказал это так, будто уже выиграл словесные дебаты. Его речь звучала достаточно надменно и горделиво. По его личным ощущениям, он будто втоптал меня в грязь. К моему удивлению, граф Николай это оценил, периодически кивая во время речи князя. Ваши методы весьма специфичны. Шпионаж, подкуп чиновников и специалистов. Продолжил я свою речь. После того, как вы узнали о залежах эквилибриума, вы стали всеми способами пытаться захватить шахту. А узнали вы через геолога, который продал вам информацию. Лицо князя Уварова перекосилось. Затем он посмотрел на моего отца и отрицательно покачал головой, натягивая фальшивую улыбку. «Договориться с моим отцом продать шахту за бесценок», — продолжал я, не обращая ни на кого внимания, который даже не подозревал о том богатстве, что таится на дне шахты. Граф Александр Иванович Морозов теперь тоже поднялся в своем кресле. Переговоры обрели напряженный статус. Никакой неформальной обстановки уже не было. Задеты были чувства всех, кроме Николая. Вероятно, ему вообще было все равно. Он единственный улыбался, будто предвещая надвигающуюся бурю. «Подослать госинспектора?» «Да», — посмотрел я пристально на князя, только геолог знал, что развивается радиация. «В своих людях я уверен. Хорошая попытка, Дмитрий Семенович. Жаль, провальная. Я это терпеть не собираюсь». Уваров подскочил на месте, как он смеет меня в чем-то обвинять. «Если то, что он говорит, это правда», — отец тоже встал со своего места, — то никакой сделки не будет. В воздухе повисло высокое напряжение. Я стоял чуть поодаль от всех остальных. Отец с князем Уваровым играли в гляделки, кто кого дольше пересмотрит. И лишь Николай просто сидел на своем месте и, будто бы, наслаждался происходящим. «Эти слова еще ничего не доказывают», — пытался оправдаться Уваров, не ставя меня ни во что. «Мы привыкли друг другу верить», — отрезал отец холодным голосом. Его зрачки снова окрасились в яркий синий цвет. Князь Уваров сжал кулаки в ответ. Напряжение накопилось до предела. «Похоже, договориться уже будет невозможно. Думаю, решение принято», — внезапно вмешался Николай, останавливая нарастающий конфликт. «Князь, я вас лично провожу вниз». Князь выдохнул и медленно повернулся. Он взял свою кожаную сумку, поправил пальто и направился к выходу. Уже перед дверью он остановился и напоследок сказал: «Я припомню вам, Александр Иванович, когда вы в следующий раз придете за помощью», — сухо произнес князь Уваров и вышел в открытую дверь. Граф Николай подскочил на своем месте и быстрыми широкими шагами поспешил вслед за князем. «Николай», — отец задал вопрос вдогонку, не оценив его движение. «Я сглажу углы», — неохотно улыбнулся Николай. «Князь нам еще пригодится». С этими словами граф Николай выскочил из кабинета и скрылся за дверью. Отец немного расслабился и подошел к графину с крепким напитком, который стоял на другом столике. «Мне он не предложил, и это хорошо, а то мало ли, отказать было бы нельзя». После того, как он залпом выпил содержимое, он достал портсигар и закурил прямо в кабинете. Затем он подошел к окну и пристально смотрел куда-то в соседнее здание. Кабинет был угловой, так, что две стены были полностью стеклянные, с пола до потолка. Напротив нашего здания располагалось другое, тоже нашего клана. Молчание продолжалось несколько минут. Я вернулся в свое кресло и просто покачивался в нем, ожидая, что же скажет отец. Я многое сказал про князя, возможно, даже лишнего. Но отец, не проверяя никакую информацию, заступился меня, поверив мне на слово. «Почему ты раньше мне не сказал?» — задал вопрос отец, прерывая тишину. «Я не был уверен, что ты мне поверишь», — пожал я плечами. «Все-таки я заинтересованное лицо, мог бы и выдумать про князя». А здесь он особо не сопротивлялся, когда понял, что я все знаю. «Хорошо», — ответил отец, докурив сигарету. Он прошелся по большому кабинету, сделал несколько кругов в раздумьях. Затем сел в кресло напротив и внимательно меня рассматривал, будто изучал. Я даже подумал, уж не подозревает ли он, что я не похож на его прежнего сына. Но такие мысли, если и придут в голову, то поверить в них будет сложно. В любом случае, он был рад, что его сын вступил на путь исправления. «Расскажи мне подробнее, что там происходит на шахте». Через время отец снова задал вопрос. «Я нашел новый источник эквилибриума», — начал я рассказывать. «Я уже наслышан об этом, к тебе очередь выстраивается за ним», — прервал граф, будто восхищаясь. «Уже самый ленивый в нашем клане не сказал об этом». «Отец, этот источник возобновляемый», — сказал я, не менее восхищенно. «Нам не нужен князь Уваров, да и вообще никто. Наконец-то та шахта, которую ты когда-то открыл, теперь приносит свои плоды». «Не может быть», — тихо сказал отец, будто не веря мне. «То, во что ты вложил 20 лет», — продолжал я подогревать его, — «теперь дает результат. И об этом результате можно было только мечтать. Неужели?» Кажется, отец немного продвинулся вперед со стадии отрицания. «Сколько же мне потребовалось времени, потраченного впустую?» Граф Морозов будто сам с собой размышлял. То злился, то отчаивался. «Отец, оно того стоило», — улыбнулся я. «Теперь начнется новая глава нашего клана. У нас есть дополнительный козырь. Мы можем влиять на другие кланы. С этим у нас проблем нет», — удивленно посмотрел на меня отец. Конечно, он не хотел, чтобы я ставил его работу под сомнение, но я этого и не имел в виду. Я говорил о новых связях. Те, что он наладил, конечно, уже доказывали наше высокое положение в обществе, но я будто ясно видел, что мы можем быть выше. Для меня находка эквилибриума была подобна находке золота в моем мире. По ценности нельзя было продавать направо и налево, как я начал это делать, но я лишь закрывал две цели. Первая заключалась в том, чтобы об этом узнало как можно большее количество людей в высшем обществе. Вторая заключалась в том, чтобы побыстрее найти деньги на покупку шахты. Я хотел выкупить шахту еще до того, как отец узнал бы о возобновляемом источнике, потому что это гарантировало бы возможность самому, что-то иметь в этом мире. Неплохая отправная точка. Всю жизнь надеяться на отца, который был мне вовсе не отец, было бы глупо. Нужен был свой путь, но раз ситуация изменилась, то пришлось адаптироваться. Глава клана был мне намного ближе, чем князь Уваров. Поэтому я доверился отцу, рассказав всю правду. Первым он услышал это от меня, я опередил гнусавых льстецов, которые повылазили бы, пытаясь ему угодить. Тем самым, я и завоевал его доверие. Я договорился с Ворониным, вспомнил я, теперь, предприятие зависит только от клана. Значит, и процент от прибыли идет напрямую в казну клана. Да, это я слышал, кивнул отец, все еще витая где-то в мыслях. Но я, все еще, хочу стать владельцем шахты, продолжил я, помнишь, я говорил, что ты не захочешь продавать ее. Да, я помню, совсем соглашался граф, уставившись в одну точку. О чем он думал, я так и не понял. Возможно, и вправду, проходил все стадии принятия неизбежного. Потому что в завершении разговора, он поднялся и заявил. Хорошо, подытожил отец, оперевшись руками на стол, как я и обещал, я продам тебе ее полностью. В любом случае, ты работаешь не только на благо клана, но и на благо семьи. Я рассчитывал определить тебя в более выгодное место работы, но ты меня полностью переубедил. Я тебя не подведу, я встал из кресла и протянул ему руку. Отец посмотрел на меня и, наконец, улыбнулся. Мы пожали руки и улыбка еще долго не сходила из моего лица. Снова маленькая победа. Именно из них обычно и складывается большой успех. Сегодня вечером будет перевод в 50%. Заявил я, остальные 50 ровно через неделю. Отлично, ответил отец, довольно улыбаясь, продолжая в том же духе, сын, главное не останавливаться. Так точно, ваше сиятельство, ответил я, впервые по новым, для меня, правилам. Отец рассмеялся, казалось, что таким я видел его впервые, довольным и гордым. Граф Николай Морозов вышел из кабинета и ускорил шаг. Подождите, Дмитрий Семенович, крикнул Николай через весь коридор князю, который уже заходил в лифт. Князь Уваров нажал кнопку, чтобы побыстрее закрыть лифт, но не успел. Рука Николая остановила закрывающуюся дверь. «Куда же вы так торопитесь?» – улыбнулся Николай, заходя в лифт. «У меня еще много дел сегодня», – хладнокровно ответил Уваров, глядя в закрывающуюся перед собой дверь лифта. «Я не намерен терять время на переговоры с детьми». «Ну зачем вы так?» Продолжал попытки смягчить ситуацию Николай. Константин мало что решает, вернее, вообще ничего. Граф Николай старался быть как можно мягче. Он хотел расположить к себе князя. Князь, видя это, немного выдохнул, полагая, что граф Николай самый адекватный из Морозовых. Единственный, с кем можно иметь какие-то дела или, хотя бы, о чем-то договориться. Дмитрий Семенович, после небольшой паузы, сказал граф Николай, сделка не мертва. «Что?» – удивленно переспросил князь Уваров, повернув голову в сторону графа. «Я говорю сделку, все еще можно заключить», – загадочно произнес Николай. «Как это возможно?» – снова не понял Уваров. «Я могу все устроить», – улыбнулся Николай, – «если вам, конечно, интересно». Двери лифта открылись, а на табло высветилось. «Один этаж, здесь небезопасно говорить об этом», – продолжил Николай. И снова нажал на кнопку, отправляющую лифт на самый верхний этаж. «Что вы делаете?» Князь кинул на Николая грозный взгляд. Он хотел выйти, но двери резко закрылись и лифт тронулся. «Шахта будет ваша», — произнес Николай. Глава 20. Спустя час, я вышел из кабинета отца и спустился на улицу. Минивэн уже был подан с ожидающим меня внутри, Митяем. На улице уже стемнело. Зажглось ночное освещение, которого в центре города было предостаточно. Поднялся сильный ветер, сносящий все на своем пути, что держалось некрепко. «Господин, мне удалось кое-что выяснить», — обратился ко мне Митяй, как только я сел в машину. «И что же ты выяснил?» — спросил я, в ожидании новостей. Объявилась хозяйка квартиры, внезапно удивил меня Митяй. «Она в городе. И кто же это?» «Молодая девушка, учится в другом городе. Видимо, что-то между вами было», — ответил он. «Поэтому вы жили какое-то время у нее». «Этого я не помню», – произнес я задумчиво. Митяй, с пониманием, кивнул. «Дело в том, что она из обычных людей, не аристократов», – сказал Митяй, «и я думаю, для нее будет честью, если вы лично с ней поговорите». «Разберемся», – ответил я. «Вероятно, эта девушка, как и Григорий Минин, понятия не имели, что мой отец – граф Морозов. Как это получилось, для меня, до сих пор, оставалось загадкой. Потому что, куда бы я ни пришел, все обращались ко мне, как положено обращаться к графу. Как будто, все меня знали. А в этих трущобах я, будто, преобразился в другого человека. И мне было бы все равно, если бы не приветы, периодически поступающие из мутного прошлого. Нужно будет созвониться с ней и предупредить о ремонте. Я произнес свои мысли вслух. «Я все сделаю», — ответил Митяй. «Скажем, что это подарок от графа Морозова. Это большая честь. Уверен, она обрадуется». «Да, хорошо», — согласился я. Митяй завел двигатель машины и уже собирался трогаться. «Стой!» — остановился его я. «Ну-ка подожди, просто стоим». В это время я заметил, как из главного здания, в котором я только что был, выходил князь Уваров. Что-то он задержался. Он покинул переговоры больше часа назад. После того, как он вышел из кабинета переговоров, за ним выбежал граф Николай, с предлогом сгладить углы. Долго же они сглаживали. Князь Уваров быстрыми шагами двигался к своей машине. Его плащ развивался на ветру, будто не успевая за хозяином. Уваров все время оглядывался по сторонам. Незаметно прошмыгнуть мимо охраны у него все равно бы не получилось. Но, видимо, рассчитывал не пересечься ни с кем. На прилегающей территории к зданию его ожидал кортеж из трех машин. Охрана была у него посерьезнее, чем у меня. Оно и логично. Князь, все-таки, удивительно, что на переговоры он пришел без сопровождения. Князь скрылся в одной из машин и кортеж тронулся. Как только они скрылись из вида, я махнул рукой. «Поехали, Митяй», — сказал я, громко вздохнув. «Хорошо, господин», — кивнул Митяй и взялся за руль. «А нет», — снова остановил его я, — «еще не все». Из того же здания вышел граф Николай. По движениям он будто копировал князя Уварова. Так же быстро передвигался, оглядываясь по сторонам. И если его цель была ни с кем не пересечься, то я планировал ее завалить. «Один момент», — произнес я, открывая дверь машины. Я вышел на улицу и направился навстречу Николаю. «О, Костя», — заметил меня Николай, — «ты еще не уехал?» «Я думал, что это вы уже уехали», — ответил я, подойдя поближе. «Были важные дела», — сказал Николай, продолжающий медленно двигаться в сторону своей машины. «У меня есть к вам дело», — обратился я, стараясь его задержать. «Какое?» «Я весь во внимании», — спросил он, но при этом, не собираясь останавливаться. «Это касается моего предприятия и вашей школы». Граф Николай резко остановился. Казалось, теперь он уже не так сильно спешил в свою машину. Он подошел ко мне ближе. «С этого момента, поподробнее», — попросил Николай, пристально глядя на меня. «Ваш сын, Андрей, поставил магическую защитную стену», — начал я объяснять. «Она справляется с распространением радиации, но попасть туда обычным людям, не обладающим магией, невозможно». «Это я знаю», — произнес Николай, — «а от меня-то, что нужно?» Я снова не удивился тому, что информация, все же, выходит за пределы предприятия. Но в этом случае, возможно, Андрей сам похвастался отцу о своих рабочих успехах. «Нам нужно создать новую», — продолжил я, — «чтобы можно было пройти людям через стену». Но радиация не выходила наружу. «Андрей знает, как это сделать, но для этого нам нужно еще пару магов. Вот, я и хотел попросить из вашей школы». «Без проблем, Костя», — Николай быстро согласился, на мое удивление. «Что ж, отлично», — улыбнулся я, — «вы очень поможете». «Ну, а как я могу отказать своему племяннику?» — улыбнулся он в ответ. «На этом все?» «Да, спасибо», — протянул я руку. «Не обессудь, руку пожимать не буду», — рассмеялся Николай и поспешил к своей машине. Николай все еще не забыл наше с ним прошлое рукопожатие. Обжечься снова ему не хотелось. Возможно, еще получится наладить отношения с ним, хоть изначально у нас не задалось. Теперь он уже относился ко мне, как к человеку, который занимается чем-то полезным для клана, а не как к тому юноше, который шлялся по трущобам. Я направился к своей машине. «Вот теперь можем ехать», — скомандовал я, когда вернулся в минивэн. На следующий день, ранним утром, когда еще не рассвело, я отправился на тренировку. Мелисса меня уже ждала. Она жила при школе магии, и казалось, что вообще из нее никуда не выбиралась. «Привет, Мелисса», — поздоровался я издалека. Она встретила меня на входе, перед школой. «Ну, привет, граф», — ответила она, улыбаясь. Никого не было видно. Полностью пустая территория школы. Видимо, все еще спали. «Чего так рано?» – спросила она. «Тренировку откладывать было нельзя», – объяснил я, – «а на сегодня у меня и так очень много дел». «Мм, деловой», – с ухмылкой произнесла она, – «ну, пойдем». Мелисса вела себя, как и прежде. Особо ничего не поменялось. «Ну, ничего, так интереснее». Мы направились в сторону реки, уже по привычной дорожке. «Удалось вчера снизить температуру?» – с интересом, – спросила она. «Да, не сразу, но как-то удалось», – ответил я, – «так и не понимаю, почему температура начинает расти и почему падает». «По-моему, есть связь со стрессом», – предположила Мелисса. «А у тебя как было?» – спросил я. «Честно, я уже не помню. У меня магия с рождения, и изменение температуры – это детский уровень», – улыбнулась она. «Я, по-твоему, ребенок, в магии, да», – продолжала улыбаться Мелисса, – «но это нормально. Удивительно, что она у тебя вообще появилась. Это большая редкость». «Да, я сам удивился», – согласился я. «Знала бы она, что к магии раньше я относился, как к сказкам. Даже здесь, в магическом мире, я еще не так много видел магических действий. Казалось, что моему удивлению нет предела. Неизвестно, что еще меня ждет. Может такое быть, что это связано с выбросом адреналина», — поинтересовался я, задумавшись о своей теории. «Какая-то резкая реакция. Она удивленно посмотрела на меня. Это тоже эмоция, это тоже стресс. Но, конкретно, выброс адреналина, вряд ли. Ты и без этого сможешь держать контроль. Что ж, это интересно. Не переживай», — попыталась успокоить меня Мелисса, — «мы обязательно выясним это». «Да я и не переживаю», — улыбнулся я, — «хочется уже, наконец, в этом разобраться». «А для чего тебе?» Она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза. «Для чего ты хочешь применять магию?» «Есть много идей», — ответил я и задумался. «Первое, это была банальная безопасность. Недоброжелателей в этом мире вполне хватало. Нападения за нападениями. Благо, вырвавшись из трущоб и находясь рядом с графством, их поубавилось. Однако уже и покушения были. В конце концов, кто-то пытался убить парня, живущего в этом теле до меня, и вроде даже убил, что дало мне возможность попасть в это тело. И когда произошло уже несколько покушений, то подсознательно начинаешь ждать следующего. С магией отбиваться было бы в разы легче. А если у следующего, кто решится на меня напасть, тоже будет магия, тогда у меня точно нет шансов. Второе. В детстве я любил смотреть фантастику и придумывать себе различные суперспособности. Только тогда я и мог себе предположить, что однажды тоже стану каким-то магом. Воплощение своих детских мечтаний теперь стало реальностью. Само ощущение обладания превосходством над естественным давало сильнейший эмоциональный заряд, будто человечество сделало следующий шаг в своем эволюционном развитии. Третье. У меня были планы на мое личное развитие, а также развитие того, во что я вкладывался. На данный этап жизни это было предприятие, шахта, где добывался дорогостоящий материал, эквилибриум. С помощью магии я хотел ускорить процесс развития предприятия. Как показывала практика, именно с помощью магии я и продвинулся вперед. Когда нашел последний источник и когда спускался на дно озера, или та же магическая стена, останавливающая развитие радиации. Разве не гениальная вещь? Что же будет еще, если я прокачаюсь в своих способностях? Да, раскрывать все карты Мелиссе я не собирался, поэтому просто отшутился, мол, надо. Мы подошли к реке, на место полигона. Его уже наполовину разобрали, наполовину изменили. Полоса препятствий была ликвидирована, а мишени и защитные конструкции все еще оставались. Добавился шатер, который поставили рядом. «Кажется, дела подождут», — заявила Мелисса и засмеялась. «Да, пройдемся по плану, раз уж я здесь», — согласился я, — «а там посмотрим». Она взяла несколько деревянных брусков, лежащих в куче строительного мусора. Он остался после того, как здесь строили полигон. Мелисса сложила их на камни на одном участке, подготовленного для испытаний. Она аккуратно коснулась деревянных брусков, и они загорелись. Мелисса быстро могла разжечь костер без всяких приспособлений. Когда огонь сильно разгорелся, она кивнула. «Давай, вперед!» Казалось, что ее глаза тоже загорелись. Я присел на корточки, приблизившись к огню. «Что нужно делать?» — спросил я, не отрывая взгляда от притягивающего огня. «Положи руку в огонь», — произнесла Мелисса с довольным лицом. «Что?» — я подумал, что она шутит. «Руку в огонь», — повторила она, улыбаясь. «Так, надеюсь, профессор Белогар знал, кому отдавал меня на тренировки. Если это шутка, то с чувством юмора у нее, все-таки, не очень. Итак, я маг огня, огонь не должен меня поразить. Все-таки, один раз я, вообще, весь в пламени был, и ничего, не обжегся. Но есть нюанс, тогда у меня была высокая температура, которая поднималась в течение всего дня, а сегодня я был в нормальном состоянии. Я протянул руку над огнем и начал медленно опускать. Я почувствовал сильный жар, когда поднес руку очень близко, но все равно решил положить руку. И в этот момент я обжегся. Сильная боль, казалось, ударила меня прямо в мозг. Я одернул руку. В прошлый раз у меня была температура, объяснил я Мелиссе. Значит, надо еще раз, кивнула она, наслаждаясь процессом. Что ж, поверим тренеру. Видимо, она знает, как закаляется сталь. Я дотронулся до лба, температура, будто и не думала подниматься. Так, стресс есть, вроде. Я пытался логически понять, как работает магия. Но, похоже, магия – это не про логику. Продержи хотя бы минуту, сказала Мелисса. Сколько? Удивленно переспросил я. Кажется, должно получиться, ответила она. Ее неуверенность вызывала сомнения, но пришлось поверить на слово, и я продолжил. Я поднес руку близко к огню. По ощущениям, жар был слабее, либо я его чувствовал чуть хуже. Я опустил руку в огонь. На удивление, первые секунды, я будто не замечал огня вообще. Я даже подумал бы, что рука еще не в огне, если бы не видел все своими глазами. Руку со всех сторон обволакивал огонь. Она будто слилась с ним в единое целое. Прошло несколько секунд, как я снова почувствовал жжение. Я еще подержал руку, преодолевая боль, но хватило ненадолго. Я снова выдернул руку. Прогресс есть, обрадовалась Мелисса, надо подкинуть дров. Кажется, ее это забавляло. Она подскочила и принесла еще несколько брусков. Интересно, ее безумные идеи дойдут до того, что надо будет полностью войти в огонь. Конечно же дойдут, вопрос, когда. Костер разгорелся сильнее. Пламя поднималось уже на метр от земли. Какая-то связь, изнутри, у меня с ним была. Огонь притягивал меня так, как никогда раньше. В прошлой жизни я, наоборот, старался держаться от него подальше. Я перешел к третьей попытке. Но на этот момент, я уже чувствовал, как температура моего тела стремительно растет. Значит, выполнить задание не составит труда. Я снял пальто и закатал рукава рубашки. Затем быстро занес руку в огонь. Я ничего не чувствовал, абсолютно не замечая его. Даже стало как-то приятнее. Теперь эта ситуация забавляла и меня. Я занес вторую руку в пламя. Я понял, что так я могу держать долго. Прошло больше минуты, а никаких предупреждающих сигналов об опасности мозг не подавал. Видимо, все в порядке. Мелисса протянула руку в огонь. Я подумал, что тоже погреться хочет. Но, как только она коснулась углей, огонь тут же погас. В одно мгновение, она будто забрала все пламя себе в руку. Я удивленно посмотрел на нее. «С этим ты справился», — улыбнулась она. «Не будет время терять. А мне уже начало нравиться», — рассмеялся я. «Значит, пора к следующему заданию», — сказала Мелисса. «Тренировки должны быть тяжелыми». «Это да, но не пытками», — отшутился я, обратив внимание на ее своеобразный подход к тренировкам. Мелисса вошла в шатер и разожгла в нем костер. «Тебе он не нравится настолько, что хочешь сжечь его?» — спросил я, когда она вышла из шатра. «Я бы сожгла уже», — улыбнулась она. «В общем, следующее задание — просто зайти в шатер. Это, по-твоему, тяжелая тренировка?» — снова спросил я. «Зайти и пробыть там полчаса», — ответила Мелисса, объясняя задание. «Все-таки пытка», — улыбнулся я. «Тебе бы грань найти. Ну вспомни, когда горел дом», — серьезно ответила она. «Тебе мешало только одно — дым. Откуда ты знаешь?» «Я все знаю», — ответила она, тем самым подтверждая, что она внучка профессора Беломора, который тоже все знал. «Дым тоже наша стихия», — поинтересовался я. «Нет дыма без огня», — произнесла Мелисса по-философски. «Но времени на философию не было. Нужно идти в шатер, выполнить это задание и двигаться дальше». Я слегка отвел в сторону полог шатра, из которого обильно стал вытягиваться густой дым. Я отдышался, глубоко набрал воздуха и ступил на каменный пол. Первым начало жечь глаза. Дым активно атаковал мое зрение. Я хотел найти огонь, присел и попытался нащупать его на полу. Проверив всю площадь пола, я так и не нашел ни костра, ни огня. Были лишь странные мелкие искры, раскинутые по всему шатру. Вероятно, магический способ вызвать дым. Через пару минут видеть стало намного проще. Моя температура поднималась все выше и выше. Я не дышал, немного закружилась голова. Я понимал, что вдохнуть дым скоро, все-таки, придется. Прошла еще минута, и я вдохнул дым. Он мгновенно заполнил легкие. Казалось, больше я вдохнуть не смогу. Я упал на каменный пол, откинул голову назад и пытался просто тянуть время. 5 минут тогда мне казались вечностью. Через время я понял, что не дышу. Дым входил в мои легкие, а затем выходил. А следом, следующая партия дыма проделывала то же самое. Я будто слился вместе с дымом в одно единое. Мое сознание сильно помутнело, и я уже не понимал, что происходит. Чтобы окончательно не откинуться, я пополз к выходу. Я выполз обратно, и свежий воздух начал прогонять дым из моих легких. Я сильно закашлялся. «Вау, я впечатлена», — обрадовалась Мелисса, когда увидела меня. «Граф, а ты лучше, чем я предполагала». «Похоже, это невозможно», — с трудом произнес я. «Да я специально сказала, что надо полчаса», — рассмеялась она. 5 минут более, чем достаточно». «Ты сумасшедшая», — сказал я, когда откашлялся. «Ну, мой подход к тренировкам весьма специфичный», — ответила Мелисса, закатив глаза, «зато рабочий». Я пришел в себя и встал на ноги. Дым покинул легкие достаточно быстро. Не прошло и пары минут, как я вернулся в свое привычное состояние, будто ничего и не было. Мелисса заглянула в шатер и одним движением руки собрала весь дым обратно в руку. «Это отличное средство, можно создать дым вокруг себя и скрыться от противника», — заявила Мелисса. «Скоро и ты так сможешь». «Продолжим», — спросил я. «Думаю, пока на сегодня все», — задумчиво произнесла она, — «не все так быстро». «Хочешь растянуть тренировки?» — улыбнулся я. «Конечно, граф», — рассмеялась она в ответ. «Мы убрали за собой следы тренировок и отправились в обратную сторону. Результатом сегодняшней тренировки я был доволен. Я сделал небольшой шаг и продвинулся в познании своих магических возможностей. Созданные стрессовые ситуации помогли предпринять действия, которые влияли на развитие моего дара. Моя температура, напомнил я, сейчас она высокая, и я до сих пор не знаю, как ее понизить». Мелисса протянула мне руку. «Так сразу?» Я потянул свою. Она взяла меня, и я вздрогнул. Мелисса будто забрала у меня какую-то внутреннюю энергию одним прикосновением. В зрачках ее глаз на мгновение загорелись маленькие огоньки. Когда она отпустила руку, я понял, что моя температура восстановилась. «Как ты это сделала?» — снова удивился я. «Ничего особенного, просто магия», — ответила она, немного засмущавшись. «Надо тебя с собой брать», — сказал я. «Будешь остужать меня быстрее, чем синие ампулы». Мелисса громко рассмеялась, но ничего не ответила. Было неожиданно и непонятно, как она это сделала. В любом случае, работа с ней шла мне на пользу. Значит, как тренер, она была хороша. А может и не только, как тренер. «Что в следующий раз будет?» — спросил я, когда мы уже подходили к выходу. «Снова дым. На следующем занятии сам создашь огонь», — ответила Мелисса. «Ты даже не представляешь, на что еще способен. С таким тренером, я даже не сомневаюсь, что у меня получится», — поддержал я, улыбнувшись. «Конечно, пока я даже представить себе не мог, как это делается, но было жутко интересно воспроизвести огонь самому». «Ну все, граф, до следующего раза», — попрощалась Мелисса. «Не скучай», — ответил я и отправился в свою машину, не оглядываясь на взрыв. Я сел в машину, и мы тронулись. Утро уже рассвело во всей красе. Солнце стремительно поднималось над горизонтом. Снова солнечный день. Что ж, надеюсь, его итоги тоже будут весьма солнечными. «От меня пахнет дымом?» — спросил я у Митяя, учитывая, сколько времени я провел возле костра и в дыму. «Нет, господин», — он отрицательно покачал головой. «Удивительно, но магия», — произнес я. Мы ехали молча еще полчаса. Въезжая в город, тишину прервал зазвонивший телефон. Звонок был от той самой женщины, что работала под прикрытием. «Здравствуйте, Константин Александрович», — произнесла женщина взволнованным голосом. «Здравствуйте», — поздоровался я в ответ. «У меня есть для вас очень важная информация», — произнесла она с еще большим напряжением. «Мы можем встретиться?» «Конечно», — ответил я. «Сейчас пришлю адрес». Я положил трубку и отправил ей сообщение. Эта женщина знала очень много, и информацией должен был завладеть и я. «Митяй, планы меняются», — обратился я к помощнику. «Мы едем на квартиру». Глава 21. На предприятие сегодня попасть, похоже, не было суждено. После звонка женщины, мне позвонил отец. «Костя, забыл тебе сказать», — обратился ко мне отец, с другого конца трубки. «Сегодня ежемесячный совет, ты должен быть». «Хорошо», — согласился я. «Во сколько?» «В полдень», — ответил граф и положил трубку. «На подобных совещаниях я еще не был, если не считать домашнего собрания. Но тогда на повестке дня стояла смерть брата. Теперь это касалось работы. Все руководители предприятий внутри корпорации собирались с отчетом о проделанной работе. Я уже занимал роль не просто сына главы клана, но и руководителя своего предприятия. По моему поручению, отчетом, который нужно было дать, занялась Алина. Все действия предприятия, совершенные сделки, ближайшие планы. Я был в курсе того, что у меня происходит, поэтому к отчету мог дополнить устно о планах развития. «Что там с ремонтом на квартире?» – спросил я Митяя. «Почти закончили, останется только мебель завести», – отчитался он. «Отлично», – сказал я. «Если потребуются деньги, смело бери с моего рабочего счета». «Понял, ваше сиятельство», – ответил Митяй, не отвлекаясь от дороги. «Если строительная бригада сейчас на квартире», – распорядился я, – «пусть покинут ее на пару часов». Митяй кивнул, затем достал телефон и набрал бригадиру. «Оказалось, сегодня у них был выходной. Они нам еще понадобятся на шахте», — вспомнил я о своих планах, «там тоже очень много для них работы». «Хорошо, я все устрою, господин», — ответил Митяй. Мы въехали в знакомый двор. Как всегда, здесь никого не было, ни ночью, ни утром. Я даже стал подозревать, что дом давно расселили. Но вдруг я заметил одну бабушку, сидевшую на скамейке возле подъезда. «Здравствуйте», — поздоровался я, когда мы направлялись в квартиру. «Здравствуй, сынок», — ответила она. «Вы меня не помните?» — решил спросить я, на всякий случай. «Нет», — удивленно ответила она, осматривая меня с головы до ног. «Вот и славно. Значит, в этом районе я светился нечасто, потому что подобные бабушки на лавочках в моем мире были самыми лучшими осведомителями. И если бы я здесь мелькал часто, то меня бы точно запомнили». Мы поднялись на нужный этаж, и Митяй открыл дверь. Ремонт уже приближался к завершению. В квартире стоял смешанный запах краски и клея. До сдачи работы оставались мелочи, как Митяй и говорил. «Что насчет прежней хозяйки?» — спросил я, осматривая одну комнату за другой. «Я отправил ей сообщение еще вчера», — ответил Митяй, пока она не ответила. «Она приходила сюда?» «Да, рабочие встретили ее», — объяснил он, — «и взяли у нее номер. Она, конечно, сильно удивилась с происходящего. Надо будет встретиться с ней обязательно», — сказал я. «Если не выйдет на связь, отыскать ее?» — предложил Митяй. «Нет, пока не стоит», — ответил я, — «давить на нее точно не нужно». Раздался звонок в дверь. Митяй поспешил открыть, а я подошел к окну, проверить, не идет ли кто следом. «Здравствуйте, Константин Александрович», — послышался голос женщины сзади. Она вошла в квартиру и тихо пробралась в комнату, где я ожидал. Я кивнул ей в ответ. «Здоровались уже сегодня, по телефону». «Митяй, оставь нас», — указал я, — «без моего ведома, никого не впускай». Митяй кивнул и молча вышел в подъезд. «Как ваше имя?» — спросил я, а затем добавил, — «настоящее имя». «Меня зовут Татьяна», — ответила женщина. «Хорошо, Татьяна», — сказал я, внимательно рассматривая ее, — «мне нужна только правда». «Конечно, Константин Александрович», — кивнула она, — «ничего другого я бы вам говорить не стала. Вы сами начнете?» Не терпелось мне узнать, с чем она пришла. «В общем, я изучала темную магию еще с юности. Как вы знаете, в империи строгий запрет на это. Вам нужно узнать больше и быть готовым, когда демон вернется». «Что?» — не понял я. «Какой еще демон?» «Из сказок». «Это не сказки», — вздохнула Татьяна, — «иначе мой сын погиб зря». «Вы хотите меня подставить?» — спросил я. «Если в империи это запрещено, то для чего мне рисковать?» «Хорошо», — быстро согласилась Татьяна, — «значит, еще не время. Вы меня для этого побеспокоили. Я хочу вас предупредить», — тихо произнесла она, — «ваш дядя, граф Николай Иванович Морозов, не тот, за кого себя выдает». «Это как?» — количество вопросов только увеличивалось. «Он связан с темными силами, и ваш брат погиб по его вине», — внезапно заявила Татьяна. «Он у вас во всех бедах виноват?» — спросил я, все больше не доверяя женщине. «Граф Николай пытался и вас убить», — ответила Татьяна. «Вот эта новость была неожиданной. Вернее, я предполагал уже давно, что мы с братом умерли в один день. Так оно и было, просто в одного из братьев вселился я, пришедший из другого мира. Тем самым, я сохранил тело молодого юноши. Но при чем здесь был Николай, я не понял. Конечно, я бы и сам с удовольствием обвинил бы его во всех грехах, если бы полагался на эмоции, но я полагаюсь лишь на факты. А Татьяна, чей сын, действительно, погиб по вине Николая, легко могла поддаться эмоциям. С чего вы взяли? Задал я очередной вопрос. Я работаю на орден Ладья уже 15 лет. Это тайный орден, и он вам доверяет, Константин. Ладья занимается тем, что изучает всю темную энергию, чтобы бороться с ней и защищать обычных людей, которые подвержены заражению тьмы, поведала Татьяна. Я уже ничему не удивлялся. Каждый день я узнавал все новое и новое об этом мире. И новости были такими, которых в моем мире быть не просто не могло. Кроме кланов, здесь были еще какие-то тайные ордены, ведущие свою игру. И именно мне повезло сыграть во все игры сразу, не зная правил. Ваша фамилия Вигерст. Вспомнил я о том, что рассказывал юноша. Это фамилия моего бывшего мужа, барона, ответила она. Вас выгнали из рода и из клана. Изначально в планах не было давить на нее, но вопросов было много. Как раз за то, что связалась с ладьей, отвечала Татьяна, как мне показалось, достаточно честно. Хорошо, допустим, согласился я, и все-таки, почему Николай? Граф Николай, как и другие темные маги, просто подвержен влиянию извне, ответила Татьяна. Возможно, он делал это неосознанно. И что это значит? Я хотела вас предупредить, что этот человек очень опасен, снова вздохнула женщина. Вы должны быть осторожны, ведь неизвестно, что еще ваш дядя может сделать и какие у него цели. У него есть доступ к темным силам, с их помощью он способен на многое. И это все, удивился я. Я всегда стараюсь быть осторожным и следить за своим окружением. Я вижу, что в большее вы пока не верите, произнесла Татьяна с надеждой в голосе. Но, надеюсь, вы к этому придете. Я буду поддерживать связь, но имейте в виду, за нашим орденом идет активная охота специальными отрядами империи. И неизвестно, сколько мне осталось. Я и в это с трудом верил. После некоторых событий, я перестал верить каждому встречному. Вы тогда в уборной пересеклись с Николаем, вспомнил я. Он меня не заметил, улыбнулась она. Играть подобные роли, самые безопасные, среди аристократов. А если бы он заметил ваше лицо, продолжал спрашивать я. На этот случай, у меня есть своя магия, улыбнулась женщина. После этого, ее лицо начало меняться на моих глазах. Изменился нос, потом сдвинулись глаза, и все мышцы лица стали приводиться в движение, постепенно искажаясь. И Татьяна стала похожа на... Что? Ее лицо стало точной копией лица Мелиссы Белогор. Как вы это сделали? Удивился я преображению. Я могу надевать любые лица, улыбнулась она, вернув свое прежнее лицо. Помните бабушку, возле подъезда? Я замер. В этот момент я понял, что теперь доверять людям станет намного сложнее. Я должна была убедиться, что вы пришли одни и не сдадите меня своему отцу, как угрожали, объяснила она. Я все еще молчал, пытаясь прокрутить в голове все последние события. Конечно, это целое искусство, изменение голоса, переодевание, рассказала Татьяна, но я давно этим занимаюсь. И в уборной вы тоже ждали меня, предположил я, с опаской. Да, встреча не была случайной, развела руками она, все было запланировано. Нам лишь помешал граф Николай. Казалось, что даже 2 плюс 2 я сейчас не смог бы сложить в голове. Теперь у меня еще больше вопросов, проговорил я, внимательно наблюдая за реакцией женщины. Как я уже говорила, я на вашей стороне, ответила Татьяна. Господин, нам предстоит еще не одна встреча. Это точно, подметил я, будьте на связи. Главное, помните, что я вам сказала о вашем дяде, сказала Татьяна, перед самым уходом. Спасибо, Татьяна, поблагодарил я женщину за встречу, обязательно. Она вышла из квартиры, а Митяй вернулся обратно. Он на меня странно смотрел, а я задумался, облокотившись на стену. Полученная информация могла изменить вообще все. И если возможна подобная смена внешности, то кому вообще можно доверять? Куда я, все-таки, попал? И для чего? Просто заниматься любимым делом, развивать свое предприятие, оказывается, мало. Передо мной стояли задачи более глобальные. Проблемы внутри клана, которые создавал Николай, а ведь он стал наследником, вместо меня, и только ему была выгодна смерть двух сыновей графа Александра Морозова. В этом была логика, но никаких доказательств не было, поэтому я не мог просто взять и предъявить Николаю. Я полагал, что сначала отец должен знать об этом, но его реакцию даже спрогнозировать было невозможно. «Поехали, Митяй», – произнес я, находясь все еще в своих мыслях, «а то опоздаем на совет». «Да, господин», – кивнул Митяй. Спускались из квартиры и шли до машины, мы медленно и молча. Митяй был тем самым человеком, который пытался поддержать, но не понимал, что происходит. Поэтому он выглядел весьма странно, пытаясь скопировать мое задумчивое лицо, но делиться впечатлениями я пока не решился. Всю дорогу тишина продолжалась. До самого приезда к главному офису Морозовых мы не проронили ни слова. Гнетущая атмосфера добавила резко изменившаяся погода. Место утреннего солнца теперь занимали сгущающиеся тучи. Небо почернело. Казалось, вот-вот начнется гроза. Усилился ветер, бушующий за окном. Митяй включил спокойную музыку, которая хоть немного разрядила обстановку. Я задумался о своих планах, о будущем своего предприятия и о будущем нашего клана. Теперь Николай представлял для меня угрозу, но мне это было привычно. Мы с ним и не были близки. Больше я переживал за отца. Думаю, он вряд ли обрадуется, если я ему расскажу новую информацию. Если бы он знал то, что мне сказала Татьяна, он вряд ли бы назначил Николая наследником клана. Но я и не был уверен на 100% в достоверности информации Татьяны. Поэтому я решил, что пока рано распространяться кому-либо. Для начала нужны доказательства, которые невозможно опровергнуть. И уже тогда можно было бы действовать. Мы подъехали к офису и припарковались на вчерашнее место. Я кивнул Митяю и вышел из машины. Накрапывающий дождь немного поторопил меня. Пряча лицо от ветра в воротнике пальто, я проскочил мимо охранников, которые вышли меня встречать, и зашел в здание. В вестибюле было так же пусто, как и вчера, только сегодня еще и темно. Я поднялся на 52-й этаж. В этот момент уже все прибывшие, по очереди, входили в кабинет для совещаний. Он был соседним от того, где вчера велись переговоры с князем Уваровым. Я вошел последним. Все участники совещания расселись по своим местам. Мое место было впереди, по правую руку от главы стола. То же место, на котором я сидел у нас дома, во время совещания. Больше всего меня смутило то, что не было отца. Казалось, что собрались все, кроме него. Граф Николай был на месте, он стоял возле окна и задумчиво куда-то смотрел. Воронин тоже сидел на месте и, как обычно, что-то записывал на своих листах, между делом, поправляя очки. Боярин Грошев, полненький мужчина с проплешиной на голове, который отвечал за завод по вооружению, тоже сидел на своем месте. Другие знакомые лица, имен которых я не знал, также сидели, в ожидании начала совета. В общем, были все, кроме моего отца, главы клана Морозовых. Внезапно, граф Николай подошел на место моего отца и заявил: «Дорогие друзья, сегодня совет проведу я», — произнес грустным голосом Николай. «А где отец?» Сразу же я громко задал вопрос. «Александр Иванович сегодня не сможет присутствовать, поэтому он попросил меня заменить его на правах наследника клана. Я отказать в этом не мог. Так что, давайте приступим сразу к делу». Николай взмахнул рукой, как бы отдавая команду, и уселся во главе стола. Учитывая сегодняшние новости, мне стало как-то не по себе. В голову снова вернулись мысли, которые преследовали меня всю дорогу сюда. Первым встал боярин Грошев. Он что-то говорил об успехах завода вооружений, затем о проблемах, которые они не могут решить. Но я его, как будто, не слышал. В моей голове стоял какой-то шум, который часто перебивал тонкий звук. Вместо того, чтобы слушать других руководителей предприятий, я слушал образовавшийся в голове звон. После нескольких неудачных попыток сосредоточиться на отчетах, я встал и набрал себе воды в кулере, стараясь никого не отвлекать. Выпил воды, немного пришел в себя, приложил руку ко лбу, температура начала подниматься. А черт! Следующим встал Алексей Воронин. Он говорил что-то о своих продвижениях в производстве и повышенных продажах. Его я тоже слышал через слово. Среди всего этого шума я отрывками услышал, как Воронин рассказал о том, как мы с ним переподписали контракт о сотрудничестве, что шахта теперь не является его продолжением, и полностью принадлежит мне. Вроде как, похвалил меня даже, потому что все, в моменте, повернули головы в мою сторону и одобрительно улыбались и кивали. Мне не нужно было их одобрение. Оно было бы приятно отцу, потому что повышало мой престиж в его глазах. «Ты следующий», — шепнул мне Николай, когда встал предпоследний участник. Я кивнул, снял пиджак, закатал рукава рубашки, залпом выпил еще один стакан воды. Зазвонил телефон. «Алина». Я сбросил. Зазвонил еще раз. Снова она. «Я сейчас вернусь», — предупредил я Николая, также, шепотом. Я вышел из кабинета и выдохнул. «Али», — набрал я Алине, — «я же на совещании». «Знаю, господин», — ответила она, дрожащим голосом. «Извините, что беспокою». «Что случилось?» «У нас беда. Проход в шахту обвалился», — сказала Алина. «Как обвалился? Какой проход?» — громко спросил я от неожиданности. «Мы не знаем. Наверное, тот, где находится озеро», — предположила Алина. «Никто из людей не может пройти туда, чтобы посмотреть». Но был слышен сильный шум. «Хорошо, разберемся», — ответил я. «Приеду, как освобожусь». «Константин Александрович», — сказала Алина, чуть не плача, — «в шахте был Андрей, и кажется, он по ту сторону обвала». От неожиданности я вздрогнул. «Этого еще не хватало». «Я иду», — ответил я и бросил трубку. Я открыл дверь кабинета и зашел, чтобы забрать пиджак. «Я буду временным главой клана и приму несколько важных решений», — говорил Николай, когда я вошел. «Мое пора», — громко сказал я, забирая свои вещи. «Как пора?» — удивился Николай. «Ты куда собрался?» «Срочные дела, не требующие отлагательства», — ответил я, выходя из кабинета. Я быстро кинулся бежать к лифту. Нужно было поспешить, возможно, время могло стать решающим фактором. «Эй, ты куда?» — крикнул Николай мне вдогонку, выглядывая из-за двери. В этот момент я уже вошел в лифт и двери закрылись. Я выбежал на улицу, где вовсю бушевал ураган. Сильный ливень подбивал, не менее сильный, ветер. На небе, сквозь тучи, периодически, прорывалась молния, сопровождающаяся мощным раскатом грома. Такого громкого звука я давно не слышал. Казалось, наверху кто-то был в ярости. «Митяй, на предприятие!» — крикнул я, залезая в минивэн, как можно быстрее. Митяй кивнул и дал по газам. Минивэн мчал еще быстрее, чем вчера. Машин на дорогах почти не было, вероятно, из-за грозы. Поэтому мы доехали до предприятия с новым рекордом по времени. Во время всего пути я только и думал об отце. Почему он не предупредил меня, что его не будет? Утром нам не удалось пересечься. Я еще до рассвета уехал на тренировку. Но после тренировки он мне звонил и, казалось, что все было хорошо. Я достал телефон и набрал отцу. Недоступен. Набрал еще раз. Недоступен. Вот черт. Я набрал матери. Она была доступна, но не брала трубку. Набрал второй раз, затем третий. Что же там случилось? Пришлось сегодня побегать. Вот и теперь, добравшись до цели, я быстренько отправился внутрь предприятия, весь промокший и грязный. В это же время температура тела была уже очень высокая, и от меня уже начал идти пар. Утром все исправила Мелисса, но ведь я так и не знал до сих пор, как вернуть себя в нормальное состояние. Я вошел внутрь, дверь за мной затворилась. Алина, увидев меня, кинулась навстречу. «Господин, Андрей спустился больше 2 часов назад», — начала тараторить моя помощница. «Тише, тише», — попытался я успокоить ее. «Алина, говори помедленнее, чтобы я все понял». Состояние сегодня было нервным, и без нее нельзя было давать расклеиться и другим. «В общем», — спокойно начала говорить Алина, — «час назад раздался какой-то сильный шум, напоминающий землетрясение. Здесь мы не почувствовали даже, это сказали шахтеры, работающие внизу. Они сразу предположили, что произошел обвал шахты. И ничего страшного, если бы не Андрей, который ушел к озеру и не вернулся». Шахтеры кричали, но он не отзывался. Тогда они еще подождали и предложили, что он не может пройти. В конце ее речи голос Алины немного надорвался. Она оказалась достаточно эмоциональной. Прежде она не позволяла выдавать свои эмоции при мне. Возможно, так не принято в этом обществе. Но я, наоборот, радовался, когда люди были искренними, настоящими. «Хорошо», — ответил я. «Мой костюм готов?» «Да, господин», — ответила Алина. Успокоившись, я отнесла его в ваш кабинет. «Отличный результат. Рабочие справились за 2 дня, как и договаривались. Жаль, что теперь я планировал отказаться от их услуг, но это уже совсем другая история. Времени думать еще и об этом не было. Я забежал в кабинет. Передо мной, аккуратно расстеленный, лежал черный костюм. Красота. Я скинул свою мокрую одежду и надел костюм, в составе которого содержалось, исторически, большое количество эквилибриума. Он идеально облегал тело. Было настолько удобно, что я, вообще, его не чувствовал. Идеально, то что нужно. Сверху я надел желтый защитный костюм, в которых ходили шахтеры. Одевшись, я кинул свой взгляд на стол. На нем, аккуратно составленные, красовались мои капсулы. У меня возникло жуткое искушение выпить синюю, чтобы немного остыть. Но я махнул рукой. Нет. Выйдя из кабинета, я двинулся в сторону лифта. В этот момент раздался телефонный звонок. Я взглянул на экран. Графиня. Звонила мама. Я тут же подумал об отце. Скинув быстро перчатку, я взял трубку. Алле, Костя, очень тихо произнесла она. Да, ответил я, резко остановившись. Отец заболел, с грустью в голосе сказала графиня. Кажется, лихорадка.